начало 30-х годов. В жизни, особенно художественной, еще была относительно спокойная обстановка. В это время, в 32-м году, возвращается в Россию Горький, чуть позже Прокофьев. Но тучи стали сгущаться в середине 30-х годов. В Ленинграде особенно все резко изменилось после убийства Кирова. Проходившая после этого в 36-м году паспортизация ознаменовалась повальными арестами, ссылками. Короче говоря, пришел большой террор в Ленинград. Но Свиридова, что называется, Бог уберег. Тут сказалось и социальное его положение, и гибель отца большевика от рук белогвардейцев. К тому же он был достаточно далек, в общем-то, от политики. Его больше волновали события мира искусства. Он пришел в консерваторию в год, когда вышла знаменитая статья «Сумбур вместо музыки», в которой резко критике подверглась опера Шостаковича «Леди Макбет» Мценского уезда. Я изучал архив консерватории и видел сам, читал стенограмму, проходившей в консерватории после выхода этой статьи конференции о формализме в музыкальном образовании. Она шла с февраля по апрель 1936 года. На конференции столкнулись представители двух композиторских школ. Одна академическая, из недр которой вышел критиковавший Шостакович, а также современническая школа Щербачева, тесно связанная с ассоциацией современной музыки. И у представителя, который Петра Борисовича Рязанова, Свиридов начинал обучаться в консерватории первые месяцы. Но, как известно, в результате победила академическая школа Штейнберга и Гнесина. Обстановка в консерватории поразила меня сухостью, устарелостью, какой-то замшелой бездарностью. К этому времени уже был разговор о формализме, ужаснувший меня, как и всех молодых, и в консерватории взял реванш за старелый склеротический академизм. Влияние экспрессионизма искоренялось, и мое поколение попало в ложное положение. Целые два поколения, мое и более молодое, лет на 10 были сбиты с панталыку, ибо удары были весьма ощутимыми. Особенно старались, конечно, сами музыканты. Тут была неимоверная злоба и зависть бездарных людей ко всем, кто хоть как-то был на виду и так далее. Вспоминать это сейчас тяжело. Несмотря на жесточайшую критику, через год после выхода статьи «Сумбур вместо музыки» Шостакович приглашается профессором в Ленинградскую консерваторию. И первым его учеником становится Георгий Свиридов. Конечно, мой учитель новый, Дмитрий Дмитриевич, очень и очень хорошо ко мне относился. Занятия в классе у Дмитрия Дмитриевича были увлекательными, да и встречи с ним незабываемы. Я по типу занятий у Рязанова был по расписанию последним из студентов и после уроков шел провожать учителя. Я дружил с некоторыми ребятами, может быть, потому что они тоже были провинциалы, а с консерваторцами у меня дружбы не было. Преподавателей Штейнберга, Гнесина и других я совершенно презирал, находя их музыку, которую я знал, ибо был крайне любознателен, устарелой по стилю и, к тому же, бездарной. В эти годы, после долгих мытарств, я получил комнату за счет щедрот Союза композиторов. Образ жизни я вел несколько богемный, сказать по правде, но работал много. Особенно много изучал музыку. На концерты филармонии у меня был постоянный пропуск. То, что не мог слушать, старался изучать сам по клавиру или по партитурам. В эти годы изумительно активно работал Шостакович. Пятая и шестая симфонии, квартет, квинтет, имевший невероятный резонанс, уж не говорю о пятой симфонии. Все это очень впечатляло, но мне хотелось совершенно другого, отчего я и сам не знал. Это другое надо было искать. А Зощенко?

было правдой. Конечно, обо всем ужасе ГУЛАГа трудно было догадываться, хотя о лагерях знали люди старшего поколения, например, Крандиевская. Она мне говорила: «Лучшие люди России в лагерях». Но молодые поколения это мало задевало. О многом даже и не догадывались, хотя аресты случались то тут, то там. Как подумаешь об этом? Ужас, да и только. Причина всех современных кошмаров в этом большом кошмаре, который начался очень давно. Тут виноватых бездна. От вдохновителей, Рылеевых, Белинских, Добролюбовых, до профессиональных палачей, которых были миллионы. И среди них множество именно русских. Но не только их. Тут интернационал. В 40-е годы я был объявлен формалистом. Самым первым формалистом в Ленинграде, где я тогда жил. Я дожил до 40 лет и имел только одно изданное сочинение – «Пушкинские романсы». То было очень трудное время. Я работал тогда топером у Райкина в театре. Музыкой ничего не зарабатывал. Постановление Жданова было написано для всех, а не только для тех композиторов, кто были поименованы в нем. Названы были старшие мастера, и их подвергали критике. Но как раз они, между прочим, к новой конъюнктуре быстрее смогли приспособиться. А вот мое поколение и еще более молодое были очень сильно утемнены средой. Попали под строгую цензуру. И тем не менее, я не писал сочинений, славящих Сталина. Писал много прикладной музыки, театральной. Вообще, с постановлением вопрос сложный. Как раз те композиторы, которых критиковали, они и писали «Слався, Сталин». Шостакович написал «Песнь о лесах», прославляющую Сталина. Хачатурян – поэму о Сталине. Все почти писали. В самом постановлении написаны были прекрасные слова о художественности, о народности, о классичности. А по существу получилось совсем другое. Стали поддерживать эпигонские, бесталанные, серые сочинения. Написано вроде бы правильно, стремиться к контакту с народом. А какой художник не стремится? Музыка – необъяснимый дар. Просто необъяснимо, почему один человек слабо чувствует музыку, другой чувствует ее глубоко, а третий не только переживает ее, но и сам сочиняет произведения, которые существуют уже независимо от этого человека. Чувство музыки есть, несомненно, дар божественный. Весь мир наполнен звуками. Он все время звучит. Птицы поют, гром гремит, вода шумит, трава шелестит. Человек говорит, объясняется в любви или бранится. Бог дал человеку возможность в этих звуках слышать тайную музыку. Дал возможность исследовать эти звуки, путем практики сводить их в систему. Музыка – это мое существование. Я вне ее не могу существовать. Сколько я себя помню, музыку любил. А стал ею заниматься, не имея больших оснований. Я не сын музыкантов. Но музыка своей силой неотразимой привлекла меня. Я бросил все и пришел к ней. Что такое музыка классическая? Это музыка, которая сохраняет долговременность воздействия. Мы знаем, что уже давным-давно создавались народные песни. Даже у диких народов песни существуют всю их историю. Но и у народов цивилизованных существуют песни, которые люди любят из поколения в поколение. Кроме того, классическая музыка не теряет силы своей много лет. Шопен писал музыку давным-давно. Люди слушают и не задумываются, когда она была написана. Они думают, что это как бы существует вне времени, в воздухе. Человек все-таки призван к высоким делам. Судьба ему дана от Бога. Человек требует уважения и должен быть достойным этого уважения. недостатки общества сказываются и в музыке. Современный мир оброс недостатками и пороками. Распространилась музыка невысокого разбора. Это не музыка глубокого содержания, связанная с высокими помыслами. Это веселая, ритмичная музыка с куцыми мелодиями, но в своем роде тоже выразительная. Музыка современная имеет массу названий, а это говорит о том, что искусство нестойкое. Такое искусство мало обогащает людей по сравнению с музыкой великих композиторов прошлого, но доступнее благодаря обилию своих средств пропаганды. Более того, она сознательно, в силу ряда обстоятельств, насаждается. Какие это обстоятельства? Наверное, это необходимость управлять людьми. Мне кажется, одурение музыкальными средствами помогает кому-то управлять. Не всякая власть благотворна. Разные есть. Разные есть идеи, которыми организуют людей. И музыка дурного свойства является несомненным злом. Зла в мире стало так много, что не буду градус этого зла указывать. Меня радует, что русская музыка еще существует, а ведь многие уже потеряли себя. Россия имеет свой гений, свою музыку. Россия наша несчастная. Помимо симфонии для струнных, Свиридов в те годы написал первую сонату для фортепиано, завершил партитуру оперетты «Настоящий жених», написал музыку к своему первому кинофильму «Поднятая целина» и еще музыку к спектаклю. Это не говоря уже о циклах романсов на слова Блока, Лермонтова, цикла песен на слова Прокофьева. Его он показывал Шостаковичу, был сильно покритикован учителем, обиделся и, увы, больше не пришел в класс. Последний государственный экзамен по специальности курс Свиридова сдавал 21 июня 1941 года. Я держал в руках ведомость, и в этой ведомости фамилии Свиридова не было. Вспоминает однокурсник Свиридова Георгий Ержемский. Война застала нас, пятикурсников, за подготовкой к государственным экзаменам. По улицам через некоторое время стало достаточно неуютно ходить в гражданской одежде под испытующими взглядами военных и женщин, проводивших своих родных и близких на фронт. Но военкомат все-таки решил дать нам возможность закончить консерваторию и получить дипломы. На следующий день после государственного экзамена я получил повестку из призывного пункта. Явившись туда, неожиданно встретил знакомых консерваторцев. Их было четверо. Композиторы Свиридов, Салманов, Краснов и скрипач Тикачинский. Скептически осмотрев эту разношерстную, сугубо цивильную компанию, комиссар, заметив мою спортивную выправку, назначил меня старшим, поручив доставить всех к месту назначения на Рузовскую улицу. Там, в казармах бывшего Семеновского полка, происходило формирование нового сверхсекретного военного училища «ВНОС», которое должно было готовить командиров по специальности воздушного наблюдения, оповещения и связи. Учебное заведение создавалось по прямому указанию Сталина. Дело в том, что англичане после нападения гитлеровцев на нашу страну презентовали СССР свое новейшее изобретение – радиолокационные приборы, позволявшие на большом расстоянии обнаруживать летящие самолеты. Ввиду острой необходимости в кадрах, способных управлять этой сложной техникой, все, без исключения курсанты ВНОСа, были с высшим образованием, а некоторые даже кандидатами технических наук. По составу это было, вероятно, наиболее квалифицированное, интеллигентное военное училище страны. Одна загадка не давала мне покоя. Почему нас, несведущих в технических науках консерваторцев, направили в элитное, требующее специальной математической подготовки, училище. Разгадку я получил только через 2 года. Какой-то начальник строевого отдела в минуту откровенности признался, что руководство в этом случае рассчитывало на наш хороший слух. Военная специализация, которой мы безуспешно пытались овладеть, среди прочих условий, подразумевала использование азбуки Морзе, умение работать ключом, что, естественно, требовало определенных слуховых навыков. По прибытии вечером нас построили на поверку. Командир батальона, майор Сурахан Бекян, обратил внимание на стоящих на левом фланге сугубо штатских, по внешнему виду, консерваторцев. Желая продемонстрировать свое военное остроумие, он начал издеваться над нами. «Вот эти», — ткнул он пальцем в сторону Свиридова и Салманова, «думают, что здесь нужно так». И он взял ружье как скрипку, изображая игру. «А нужно делать так». Он сделал вид, что стреляет. Как всегда, нашлись подхалимы. Они одобрительно захихикали. Но Юра, мы всегда так звали Георгия Васильевича, буквально побелел и задрожал от возмущения. «Я его убью сейчас», – прошептал он. «Мне пришлось схватить его за руку. Ты что, с ума сошел? Да тебя расстреляют!» Свиридов еще долго не мог успокоиться. Я впервые видел его таким. Почувствовал гордый характер Свиридова, его бескомпромиссность. Завершилась же эта история довольно банально. Последовала команда «Интеллигенция, марш мыть сортиры». Мы покорно пошли выполнять. Так начались наши курсантские будни.